никогда ты не думала, кто же с ним. Никогда не могла ты найти ответ, есть ли любовь или нет. Сохрани.